Как только я прошел через поле, оно, мигнув, пропало. Тут подбежали Лич с остальными, обрадовавшись, что я наконец-то изволил выйти. И, заметив, что поле пропало, громко поблагодарив меня за отключение защиты, побежали толпой смотреть, что там за поворотом. Через несколько минут они вышли с недоуменным видом. «И чего ты там делал целых 7 часов?» – спросил меня Крис. «Меня не было 7 часов?» – удивился я. «Видимо, был в отключке». «И кто это, интересно, тебя выключил?» – прищурился Рига. «Не знаю. Я имени не успел спросить. Вошел, гляжу, пустая комната. Потом вырубился, а потом вышел сюда». Решил я рассказать очень урезанную версию. «Я думал, времени прошло совсем немного». «А куда тогда делась дверь и пульт доступа?» – стал недоумевать Лич. «Ты же подтвердил, что они были перед тем, как идти туда». «Не знаю», – удивился я, пробежавшись до поворота и убедившись, что база исчезла. «А может, это все мне приснилось, когда я пересек поле? Хрен его знает, как оно на мозги действует». может быть», – задумчиво протянул Крис. «Не хочешь проверить там все потщательнее, на артефакты?» «Да нет там ничего. Я все там обшарил», — ответил я. «Лучше покажу другое место. Там точно что-то есть». И мы направились к месту второй аномалии. Подойдя вплотную к стене, я попробовал точнее разобраться в своих чувствах. Мне чудились страх и радость одновременно. Поэтому я объяснил, что там опасность и, возможно, артефакты. Мосс достал из своего рюкзака кувалду и стал долбить по стене, а остальные приготовились стрелять в то, что может показаться из дыры. Я стоял сбоку, немного в стороне от возможной опасности. Мысленно распределил орехалк вокруг лица и тела, на большее его не хватило. Вдруг раздался сильный удар изнутри, аж стена потрескалась. Все резко рванули прочь от этого места с криками «Дроид!», а я с испугу неуклюже растянулся рядом с расширяющейся дырой в стене. Со звуками автоматических выстрелов из нее вылезало нечто, что я рассмотреть не смог, так как лежал лицом вниз. Но очень скоро почувствовал, что это нечто очень тяжелое, так как оно наступило мне на кисть руки. Я инстинктивно сначала мигнул, а затем, поняв, что боль от этого не уменьшилась, просто убрал это нечто в складку. «Гад! Козел! Тварь позорная!» Выругался я не столько от боли, сколько от отходника. «Где он?» – спросил меня подбежавший в крови Лич. «Куда делся?» «Сука! Руку отдавил и исчез! Редиска!» Тихонько постукивал я рукой по коленке, пытаясь так массировать отдавленную руку. «Убил кого?» «Нет, 2 легкораненых», — ответил он и насторожился. «Нужно убираться отсюда, пока он не вернулся. Судя по следам, это штурмовой дроид. С нашим оружием мы его даже не поцарапаем. А ты действительно везунчик. Был практически вплотную к нему и даже не царапины». «Ага, отдавленная последняя рука не считается», — отшутился я. «Главное, живой», — отметил он. «Уходим». «Подожди, я не чувствую опасность. Может, посмотрим, что он там охранял? Там лежит что-то ценное». «А если он там?» – спросил он в сомнении. «Я сам туда схожу. Все-таки везунчик», – усмехнулся я. «Позову вас, если что». «Ага. А если он тебя там грохнет, что мы Веге скажем, когда вернемся?» – спросил он и решился. «Пойдем вместе». Когда собрались все, я увидел, что Рига ранили в плечо, а у Моза касательное на правой ноге. Перебинтовавшись, мы по очереди пролезли в дыру и оказались в небольшой комнате, 3 на 4. По бокам находились стеллажи с артефактами, а в конце была явно бронированная дверь. Разобравшись, что она открывается с той стороны, и пока опасности от нее я не чувствую, мы занялись набиванием рюкзаков артефактами. Всего их было около 60. Вот тебе и пещера, Али-Бабы. Затарившись, решили не проверять дверь, а выдвигаться домой. Жадность, как говорится, губит. Обратно мы выдвигались не спеша, время было, да и мозг прихрамывал. Я был занят думами об эвакуированной базе разведчиков. Что тут могли делать русские? Нет. Была, конечно, теория, что на Землю белая раса русичей прибыла из космоса. Но она граничила с фантастикой, и я ее не воспринимал всерьез. Хотя историю столько раз переписывали, что могли что угодно удалить из летописей. Мало информации, подождем, что ментосеть даст. Хотя, думаю, что это будет не скоро. Тут я заметил, что зверюшки, что-то типа гиен, двигаются очень уж близко, и их довольно много. Причем как-то нехорошо зыркают на меня. Хотя, может, это мне все мерещится на нервах пережитого. Я поместил орехалк на защиту лица, тела, спереди и правой руки. На ноги хватило только до колен. Рига начал превентивно отстреливать хищников, понимая, что может не успеть. Ему помогали остальные, а оставшиеся твари вдруг разом поскакали в мою сторону. Меня повалили, и я обеими руками, целый правый и астральный левый, стал ускоренно мигать противником. Что-то было в этом нападении не так. но что именно ускользало от моего внимания. В очередной раз, умудрившись мигнуть сразу двумя крупными тварями, я почувствовал, что пытаюсь сдвинуть многотонный булыжник, надрывая жилы во всем теле. «Перегруз в складке», — подумал я и почувствовал удар по затылку. «Аварийный запуск. Срочная мобилизация резервов организма. Повышение уровня адреналина в крови», — раздался отдаленный незнакомый голос в моей голове. Чувствую, на мое лицо кто-то льет холодную воду. И хотя благодаря орехалку само лицо ничего не чувствует, затылок очень даже начинает замерзать, изредка пульсируя болью. Резко очнувшись, я пытаюсь отпрыгнуть в сторону от держащих меня рук. Перед глазами какая-то компьютерная графика. Иконки, диаграммы, буквы и числа. «Сбой в матрице», — подумал я. «Сейчас будет перезагрузка». В это время услышал успокаивающие голоса Личи и Криса, которые просили меня не шевелиться, пока перевязывают. Когда дошло, что произошло, то чуть не захохотал. Всего лишь нейросеть. В смысле, мента-сеть включилась, а я-то уже нафантазировал. Кто ж знал, что она выглядит как дополнительная реальность? Нужно узнать, как выглядит интерфейс нейросети, для сравнения. Я мысленно свернул мента-сеть в угол, чтобы не отвлекала, не до нее пока. Посмотрел вокруг и увидел невдалеке кучу тел хищников. Судя по спокойным взглядам Лича, счет в нашу пользу. Увидев, что меня грузят на самодельные носилки, я попытался встать. Хотел показать, что дойду сам, пусть о других побеспокоятся. Но когда закружилась голова, понял, что ходок из меня никакой. Тут Крис командовал мне выпить как можно больше воды, а то я много крови потерял, и поднес фляжку к моему рту. Выпив почти всю флягу, почувствовал, что в меня больше не влезет, и стал отфыркиваться. Отряд выдвинулся дальше. По дороге я слышал, как они обсуждали странность нападения, ведь вся стая нападала исключительно на меня, не только не обращая на других внимания, но и иногда мешая друг другу. Соответственно, пострадавшим оказался только я. Я же, пытаясь понять, что меня еще смутило в этом нападении, не заметил, как уснул. «Вырубился?» – спросил Рига у Криса. «Он много крови потерял», – ответил тот. «И так-то не боец был, а сейчас совсем слаб». «А ты заметил, что раны у него только на спине и затылке?» – спросил Рига у Лича. «Да и целую руку несколько раз кусали, а не царапины». «У него рука, лицо и живот словно каменные, будто искусственные», – дополнил Крис. «При перевязке не прощупываются». «У каждого свои секреты, не так ли, Мосс?» – спросил Лич и, дождавшись, когда тот подтвердит, продолжил. «Если захочет, сам расскажет. Он и так нам сильно помог в поисках». «Неделю его лучше не тревожить. Пусть выздоравливает», – сказал Рига. «А нам нужно взять взрывчатки и узнать, что там за той дверью». «Нужно будет также взять у Винка разряжающие плазменные артефакты», – сосредоточился Лич. «Поискать пропавшего дроида и попытаться заманить его в ловушку». Проснулся я, когда меня перекладывали на кровать. Пожелав мне скорейшего выздоровления, отряд ушел отчитываться к Веге, оставив приглядывать за мной Моза. От нечего делать я стал размышлять, что пора уже прорабатывать способ, как смыться с планеты. Нейросеть у меня теперь есть. И тут до меня дошло, что меня смущало в нападении зверей. Я их не чувствовал. Вообще. Попробовав смоделировать какие-либо ситуации, я понял, что все. Приплыл. Сломалась везучесть. Только бы не насовсем. Я к ней уже привык, как к наркотику. Чувствую, будет ломка. Тут я заметил, что что-то красное заморгало в углу, куда я свернул ментосеть. Развернув, читаю на современном русском языке. Что странно. Надпись. «Сканирование завершено. Обнаружены ментальные программы высокого уровня. Повреждение тела легкой степени, критически низкое значение уровня благости». Причем последняя надпись выделена красным. Я сначала обратил внимание на легкую степень, не понимая, что же тогда среднее и тяжелое, хотя ведь у меня только разрезы да царапины и в основном на спине и ногах. А с другой стороны, нет одной руки. Непонятно. Что такое благость, я не понимал, хотя слово и знакомое, но красный цвет наставил насторожиться, ведь о легкой степени выделено светло-желтым. Мысленно сосредоточившись на надписи «благость», я получил развернутый ответ. Благость – это божественное начало, определенное количество которого заложено в человеке с рождения. Данный вид энергии необходим для определения качества прохождения жизненного пути. Полная растрата благости грозит скорой смертью от несчастного случая, катастрофы, болезни или убийства, как не оправдавшей доверия личности. Когда я понял, что мне грозит критически низкое значение уровня благости, то стал искать, где этот уровень и что на него влияет. По указателю я перешел сначала на сам уровень, который был равен нулю, затем на ментальную программу под названием «Модификатор судьбы». Поняв, что это и есть моя везучесть, причем она конкретно глюканула на почве полного нуля благости, я психанул. «Ах ты ж ё! Где этот Арес? Я ему засуну!» «Что ты мне засунешь?» – ехидно улыбнулся Арес. «Зачем ты так громко обо мне думаешь, причем в негативном тоне? Я тебе все условия обеспечил. Подарок такой шикарный сделал, а ты в ответ черную неблагодарность. Нехорошо!» «Ты меня, конечно, извини, но подарок твой меня почти убил». Начал я оправдываться, поняв, что у меня получилось попасть в Междумирье, хоть и таким оригинальным способом. Только вместо костра был небольшой водопад. «Антагонист? Антагонист!» Однако подумал я и продолжил. «Ты почему не предупредил, что способность, которую ты мне дал, меня же и убивает, пусть и медленно?» «С чего ты это взял?» – удивился он. «Модификатор – самая безопасная и драгоценная способность, какая только может быть. Она вместо того, чтобы ты умер, просто забирает благость за пару лет жизни и спасает твою жизнь. Согласись, это недорого и очень эффектно». «Нифига себе недорого. Тогда почему моя благость уже закончилась?» – заявил я ему. «Как это закончилось? Для этого тебя должны были попытаться убить минимум 20 раз. Ну-ка, дай я сам гляну, что у тебя не так». Попросил он и приблизил лицо, вглядываясь в мои глаза. Вдруг он отскочил, отмахиваясь появившимся в руке небольшим мечом от кого-то невидимого. «Что это?» «Не знаю», – пожал я плечами. «Тебе лучше знать». «Сейчас подготовимся как следует и попробуем еще раз», – сказал он и принялся медленно водить около меня руками и что-то нашептывать. Затем опять заглянул в мои глаза. «Мда...» «Ты как умудрился управлять этой способностью, если в ней этого не предусмотрено? Ты же не можешь выбирать, учить или нет языки в способности Гермеса. Это всегда происходит автоматически». «Так и тут должно быть. Есть критическая угроза. Заплатил, судьба скорректирована. И вместо целой жизни тратишь лишь небольшую ее часть». «А обучение языкам к чему привязано?» – спохватился я. «К ментальному телу. Оно совсем немного потребляет. Будешь много изучать, просто голова заболит», — ответил он. «Нет, я еще понимаю, когда надо спасти свою жизнь, но применять в казино и тотализаторах, не говоря уже о поиске безделушек...» «Но я же не знал», — продолжил оправдываться я. «Хоть бы инструкцию какую оставили. А то сунули и разбирайся сам с подарком методом тыка. Вот я и наковырял. И чего теперь делать?» «Нужно как-то разрешить эту ситуацию», — задумался он. «Кстати, способность прицепилась к чему-то в твоем подпространственном кармане, благодаря чему ты до сих пор и жив. Чего у тебя там такого необычного есть?» «Вот», — показал я артефакты древних и предтеч. «Ибо чего еще необычней? Должно быть что-то из этого». «Откуда это у тебя?» — указал он мне на артефакт, предположительно предтеч. «Да попалось тут», — пожал я плечами. «В общем, нашел». «Давай я у тебя возьму вот эту штуку себе», – предложил он, – «а за это верну тебе благость на нормальный уровень». «Не согласен. Глючная способность – твой косяк, поэтому ты должен исправить все бесплатно», – заявил я. «А что это такое?» «Очень жаль», – огорчился он. «Ты ее все равно применить не сможешь. Это уровень богов». «Ну, мне есть теперь куда стремиться», – усмехнулся я. «Так что это?» «От скромности не помрешь», – ухмыльнулся Арес. «Это накопитель или аккумулятор благости. Вот способность к нему и прицепилась, так как у всех окружающих она уже все вычерпала. Вон, даже ко мне пыталась подключиться, хотя у нее такой функции тоже не должно быть. Похоже, тебе на все нужно давать инструкции, чтобы не ковырял, чего не положено». «Ты хочешь сказать, у всех, с кем я контактировал, она уже всю благость вычерпала?» — ужаснулся я масштабом трагедии. «Не хочу, а говорю. И не у всех, а только у тех, с кем ты контактировал в течение последних нескольких дней», — ответил он. «А можешь помочь восстановить благость всем, кто пострадал от меня?» «Нет, только тебе, иначе богиня судьбы нас с тобой точно прибьет. Она и так уже замучилась настраивать судьбы окружающих тебя людей». «А ты сам-то сможешь мне из нее перекачать благость?» – спросил я. «Желательно до того уровня, что был при нашей первой встрече». «Я-то смогу», – успокоил он. «Но половину оставшегося мне». «Зачем она тебе?» – удивился я. «Насколько я понял, она только для людей». «У меня, кроме тебя, еще много народу. И некоторым требуется незначительно корректировать судьбы», – пояснил он. А для этого нужна благость. Хорошо, тогда четверть. Решил я поумерить аппетиты у бога хаоса, самому еще пригодится. Треть, начал он торговаться. Четверть, решил я стоять на своем. У меня еще с мозгом проблемы из-за ваших с Гермесом глюков. Показывает всего 4 единицы интеллекта, хотя даже у дебилов их 60. Да и нахожусь я не в том месте, где можно обучаться техническим дисциплинам, а в месте, где электроника вообще не работает. Я сейчас, предупредил он и исчез. А появившись через пару секунд, сказал: «Так, с Гермесом мы все обсудили. Действительно, это наше одновременное вмешательство так оригинально способствовало изменению твоего мозга. Мы оба хотели ускорить твое обучение. Меры для решения твоих проблем приняли, только ты больше не вмешивайся в окружающее, иначе опять все сорвется. Давай сюда артефакт. Буду восстанавливать тебе уровень благости. Четверть мне, как и договаривались». «А остальные артефакты для чего?» — поинтересовался я, когда он закончил колдовать надо мной и отдал батарейку благости. «Рано тебе еще с такими игрушками баловаться», — предостерег он. «Лучше убери и не прикасайся, а то доковыряешься, совок. А еще лучше продай их кому-нибудь от проблем. Ну ты смотри, модификатор опять подключился к твоей благости. Видно, все-таки еще работает. Только из-за сбоя срабатывать он будет только в случае крайней угрозы жизни, и управлять им ты не сможешь», как, собственно, и должно было быть. «Утром будешь чувствовать себя очень плохо, поэтому отдыхай и восстанавливайся». «А могу я своей благостью поделиться с остальными?» – спросил я. «Почаще благодари их искренне. И именно благо дари, а не спаси тебя, Бог. Это все, что ты можешь сделать сейчас, но, скорее всего, не успеешь. Тебе уже пора».